По сообщениям южнокорейской газеты «Мунхва Ильбо», 23 февраля южнокорейская оппозиционная демократическая партия «Дубро» выпустила в свет сборник данных о неудачном 4-летнем правлении Пак Кын-хе. Сборник разделяется на 13 частей, в которых подвергается критике низкопоклонническая, предательская, антинародная и раскольническая политика Пак Кын-хе. А 25 февраля та же самая партия Южной Кореи распространила комментарий на ту же тему. Об этом сообщила южнокорейская СМИ Ньюсис.